проклятый мир, презренный мир, несчастный, ненавистный мне мир. Передо мной веков бесплодный кряд унылый проходит, землей наскучило, без наслаждения я сею зло. Нигде ему не накажу сопротивления, и все покорно моему желанию или повелению. Проклятый мир, презренный мир, несчастный, ненавистный мне мир. Чем он хорош, как люди, так и он ничтожен. Всюду все одно и то ж, он всюду слаб и ненадежен. Я закачу и разнесу леса, и рощи ураганом, водой равнины наводню, и небо затяну туманом. Огнем подземным растоплю я горы, скалы и долины бесхладной лавой затоплю. Все, что пред собой я вижу, все проклинаю, ненавижу. Проклинаю, что ненавижу.